Глава 22. 19 января 1196 года от Рождества Христова. Империя Сун, Линь-Ань. К третьим посиделкам с императором я подошел очень серьезно, поскольку он и правда играл на высоком уровне. Просто поддаваться было слишком опасно. Он мог это заметить. Так что пришлось прокрутить в голове все сыгранные нами партии и сделать некий макет, где и как я мог ошибаться, чтобы это не вызывало подозрений. Все получилось, как я и спланировал. Я вел в счете по партиям, но его отрыв все время сокращался. Пока к вечеру этого же дня я не дал ему выровнять счет побед и поражений за сегодняшний день. Джао Ко с сияющими глазами отодвинул от себя доску, видимо, не став испытывать судьбу дальше. «Виталя, прошу тебя в третий раз! Останься!» Он взмахнул рукой, и слуги тут же забегали, убирая доску, фигурки и вместо этого принося чай и закуски. «Ты получишь любой титул, какой захочешь, любые земли, только останься со мной». «Ваше императорское величество, я радостный, что мой план удался, и мы не будем играть сутками напролет», низко ему поклонился. «Вы знаете, мне нравится ваша империя, прекрасная столица и величественный дворец. Я никогда еще не видел города красивее и чище, чем этот. Но здесь я никто, чужак. Как бы вы ни возвышали меня, для ваших подданных это навсегда останется так. У себя же на родине я практически сын Бога. Я думаю, вы меня понимаете, как никто другой». Он поднял пиалу, куда ему налили чай, отпил, долго смакуя вкус прекрасного напитка. Я сделал то же самое. Вернув чашку на стол, он вздохнул. «Да, ты прав. Я тебя прекрасно понимаю. Ведь не секрет... Ни для кого из дворцовой знати колоссальный разрыв между тобой и твоими людьми. Они словно дикие варвары, только попавшие в цивилизацию. Удивляются всему, что видят, не в силах понять даже малейшие правила поведения и приличия. На их фоне ты словно тот камень, что носишь на груди. Император среди крестьян. Так что как бы я ни хотел, чтобы мой соперник остался. Но да, как император я полностью тебя понимаю. Ваше императорское величество, я могу только пообещать, что если будет малейший шанс, хоть малюсенький, оказаться в будущем где-то в этих широтах, я обязательно поверну свой корабль к империи, что прочно заняла место в моем сердце. И, конечно же, к ее императору, показавшему мне одну из самых лучших игр. Вот тут я уже нисколько не лукавил. Империя Сун и правда была на таком техническом, промышленном и интеллектуальном подъеме, что, наверное, ни одна из существующих стран Средневековья и близко к ней не приблизилась. И вряд ли в ближайшие столетия это произойдет. Что уж там говорить, я даже местные бумаги взял с собой, поскольку было истинным удовольствием писать на белых листах, а не на наших буро-желтых, к которым я привык с детства. И это я молчу про местные законы, налоговую систему и прочие государственные механизмы, которые работали как часы в такой огромной империи с десятком миллионов граждан. «Могу я что-то для тебя сделать, Виталя?» — неожиданно спросил он. «Лично для тебя, а не для твоей страны». «Да, ваше императорское величество», — обрадовался я, поскольку не знал, как попросить об этом. Хорошо, что он предложил сам. «Есть две вещи, которые меня интересуют. Первое — поговорить с вашими лучшими врачами. Мой отец после травмы головы теряет зрение. Если бы они подсказали или дали лекарства какие-нибудь, я был бы вам очень признателен». «Конечно», — вскрикнул он. «Родители — это святое. Сегодня же распоряжусь». «А второе? Что второе тебя волнует?» «На память о нашей встрече можно попросить что-то, что вы носите? Хотя бы пояс». Он пораженно на меня посмотрел, затем покачал головой и тут же размотал свой пояс, протянув его мне. Я в ответ снял свой золотой и протянул ему, обменяв золото и драгоценности на шелк, хоть и красиво украшенный. «Вот и тут увиден твой уровень, Виталя». Он принял пояс из моих рук, рассматривая его. «Я вижу, сколько стоит эта вещь. Наверняка за нее можно получить целую провинцию в моей империи. Но ты, не думая, отдаешь ее просто так. Это лучше любых слов показывает, что для тебя деньги мало что значат». «Ну, почему же, ваше императорское величество?» — улыбнулся я, аккуратно складывая его пояс и кладя рядом с собой. «Значит, поскольку на них я могу построить корабль, чтобы попасть туда, где еще никто никогда не был, и встретиться с замечательными людьми, у которых я могу научиться чему-то новому». Он покачал головой, подпоясываясь моим поясом. «Я понимаю», — тяжело вздохнул он. «И оттого не менее тяжело тебя отпускать. Когда ты отплываешь? Я слышал, твой корабль полностью загружен товарами и провизией». «Да, ваше императорское величество. Тут не было тайны. Это известно многим купцам. Именно поэтому я попросил вас об этой последней игре. Что ж, прощай, мой лучший соперник». Он пошевелил рукой, и я, поняв, что аудиенция окончена, осторожно взял его пояс в руки и низко поклонился, выходя из зала, оставляя императора в печали. Вечером явилась стража, и меня отвели во дворец, где собрался десяток лучших докторов, которых только смогли найти в столице. Они внимательно слушали все, что я говорил, и запомнил о болезни отца. Задавали наводящие и уточняющие вопросы. Затем огорчили тем, что, возможно, это неизлечимо, если повержен зрительный нерв. Но был также и небольшой шанс, что застарелая травма вызвала отек, который мог его просто пережать. И тут уже можно было что-то сделать. Они выписали мне большой рецепт, какие процедуры можно проводить для снятия отеков и повреждений, а также дали с собой большую упаковку лекарственного порошка, который нужно было давать ему 3 раза в день на протяжении 3 месяцев. Низко кланяясь и благодаря их за потраченное время, я раздал каждому по мешочку золота, хотя они и отказывались. Но я настоял, сказав, что это не оплата, а благодарность сына за возможное спасение отца. Тут они уже не стали противиться, а приняли от меня деньги. Выйдя из дворца, я заторопился обратно. К отходу давно было все готово. Не сворачивая никуда с пути, я вернулся на корабль. Еще вчера все дела были решены. Контракты подписаны, так что прощание с Джао Ко было действительно финальным штрихом перед отправлением. На борту меня уже ждали офицеры с потаенным блеском в глазах. Они все жаждали плыть обратно, но я их снова разочаровал, хотя сам вроде как выполнил все поставленные для себя цели в этом путешествии. Но отказать китайским купцам, предложившим невероятную сделку, я не мог. Так на карте появилась новая точка – столица империи Цзинь – Чжунду. Точнее, мне нужно было попасть сначала в порт Джурджэни Тяньцзинь, а уже оттуда провести полулегальный груз серы до столицы. Ни для кого не было секретом то, что 2 империи, ранее бывшие одним целым, сейчас враждовали между собой, и прямого торгового оборота между ними не существовало. Зато были так называемые черные рынки, куда попадали товары, нужные в основном Цзинь, которая находилась не в такой хорошей форме развития, как Сун. И больше всего там требовался порох для ведения военных действий. К сожалению, для них большая часть залежей серы была у Южной Сунь, так что за этот товар в Цзинь платили дороже золота. И именно ящики с ней заняли место в трюме Елены, когда оттуда были выгружены и проданы все специи, которые я закупал для себя. Имея пайцзу от Джао Ко, я мог беспрепятственно закупить серу у местных торговцев, а со стороны империи Цзинь меня должны были встретить местные купцы, которые пообещали сделать все, чтобы мой путь до Чжунду получился безопасным. Для этого они даже выделили мне свою пайцзу, правда серебряную, которая давала право беспрепятственного прохода по территории империи Цзинь. Так что взгляды офицеров были мне понятны, но планируемая выручка всего за путь 800 морских миль была слишком велика, чтобы не сделать небольшой крюк и не побывать еще и в империи Цзинь. К тому же у меня еще оставались 2 последних больших зеркала, которые могли пригодиться для посольской миссии. «Вынужден вас огорчить!» Я вынырнул из своих мыслей, поскольку их взгляды стали уж слишком настойчивыми. «Мы посетим еще одну империю, но обещаю, что она будет последней. Следующая наша точка маршрута оттуда — Венеция». Я, конечно, слегка слукавил, поскольку нужно было еще заглянуть на Шри-Ланку и Каликут, чтобы купить там специй. Но для команды я не стал погружаться в подобные мелочи. Главное для них было то, что скоро мы возвращаемся домой. Это, конечно же, сработало, так как новость о моих словах мигом прокатилась по экипажу, заставляя каждого улыбаться и шутить о том, как они будут тратить деньги по возвращении. «Поднимайте паруса, капитан!» — обратился я к сеньору Бертуччи. «Наш курс — северо-восток. А проще — вон туда!» Я хмыкнул и показал рулевому, куда мы направимся, когда выйдем из реки обратно в море. Зычный крик капитана, и матросы бросились к вантам, чтобы выполнить его команды. А я направился к себе в каюту, чтобы положить подаренный мне пояс императора Сун. 31 января 1196 года от Рождества Христова. Тяньцзинь. «Святая Дева Мария!» Вокруг меня крестились офицеры, поскольку, пройдя через Желтое море, мы через 12 дней попали в залив, ведущий к порту Тяньцзинь. А то, что поразило офицеров и команду, оказалось тысячами кораблей. Мелких, средних, больших, которые сновали между берегами и заливом, расходясь между собой в каких-то сотнях метров. У столицы Сун мы видели нечто подобное, поскольку туда сотнями прибывали баржи с продовольствием, чтобы обеспечить миллионный город едой. Но тут все было сконцентрировано в одном месте, и это поражало. В гаванях Венеции и на рейде могло одновременно находиться до сотни кораблей, и всегда это представало величественным зрелищем. Но там это все было растянуто по пристаням и причалам. Здесь же сотни и сотни корабликов и лодок курсировали по морю и вдоль берега, что не могло не завораживать. «Как воевать с таким государством?» Старпом еще раз перекрестился и задал вопрос, никому конкретно не обращаясь. «Ну, нам это точно не грозит, сеньор Джакопо», — хмыкнул я. «Венеция слишком далеко отсюда». Офицеры покивали, смотря как в разные стороны от курса нашей бригантины расходятся кораблики, уступая дорогу неизвестному явно чужеземному судну. «Встаем неподалеку от порта, спускаем паруса, ждем портовую команду», — приказал я. Когда на берегу началась суета и от пристани отчалили в нашу сторону сразу 5 боевых кораблей. «И белый флаг поднимите на всякий случай». Корабли, на бортах которых я заметил примитивные пушки, остановились как раз на расстоянии выстрела от нас, повернувшись бортами, а от одного отделилась лодка с 10 китайцами на борту. Я приказал сбросить веревочную лестницу и отправился встречать их, приготовив только местную серебряную пайдзу, которую мне выдали купцы. Первыми на борт попали явно воины, поскольку они, хоть и не вынимая оружие, настороженно осматривались вокруг, видя все непонятное и чужеродное. Последним поднялся явно высокий чин, поскольку ему тут же все поклонились. Случилась небольшая заминка, и я решил взять дело в свои руки, выйдя к нему с серебряной пайдзой в руках. Золотую отсун я решил пока никому из местных не светить, от греха подальше. «Добрый день, уважаемый!» Я чуть склонил голову. «Меня зовут Виталий Дандола. Я посол Венецианской республики, которая находится на другом конце мира. Прибыл в священную империю Цзинь по торговым делам. Вот это мне передали ваши купцы, пообещав, что мне предоставят беспрепятственный проход и торговлю». Под его обескураженным взглядом я протянул ему серебряную пайдзу. Он взял ее в руки, внимательно осмотрел со всех сторон и даже надкусил. Только после этого поднял на меня взгляд, держа ее в руке. «Меня зовут Чунь Мин. Я начальник охраны порта. Простите, что интересуюсь, но откуда у вас такое хорошее знание нашего языка?» «Мой учитель помог мне», — ответил я. «Его зовут Джан Юаньсу». «Джан Юаньсу, ваш учитель?» — пораженно посмотрел на меня китаец. «Хотя да, до меня доходили новости, что его держали в плену в очень далекой стране, и кто-то из благородных местных аристократов дал ему свободу и деньги на возвращение. Это были вы?» Я не стал ничего отвечать, лишь низко поклонился. «Не могу единолично принять решение о вашем пребывании в городе». Он вернул мне пластину. «Вам придется остаться на рейде, пока не будет получено дозволение свыше». «Мы, конечно же, подчинимся этим требованиям», — поклонился я. «Только если можно, просьба сказать торговцам, которые хотят заработать, что нам нужна свежая вода и продукты. Это в моих силах», — кивнул он, отдавая команду солдатам покинуть корабль. Дождавшись, когда те отбудут в порт, оставив для присмотра за нами 3 корабля, офицеры уставились на меня. «Он не может один принять решение», — объяснил я. «Ждем приказов от руководства». «Ну и да, я попросил свежих продуктов и воды. Готовьте бочки и не пугайте торговцев, которые подплывут». И правда, вскоре самый смелый подплыл на утлой лодочке, спросив, что конкретно нам нужно. А затем, когда на берегу узнали, что мы платим золотом, к кораблю тут же выстроилась очередь. Я купил морякам даже вино, чтобы отпраздновать наше прибытие в порт. Все равно мы были пока вынуждены ждать в море.